«Почему вы так твердо решили, что я не буду мужем Джуди?» — спросил я. «Это решил не я один», — произнес он. «Решающих факторов сотни с обеих сторон. Зовут их предками, и у нас хватает соображения в некоторых вещах прислушиваться к ним. Вы хотите сказать, что я не еврей?» «А я уже начал сомневаться, придет ли вам это в голову». «Но какое это имеет значение в наше время и в нашу эпоху?» — спросил я. «Вы родились в 28-м году, когда это начинало иметь огромное значение, и не первый раз в истории», — сказал доктор Вольф. «Но оставим это в покое. То, о чем вы сказали, имеет значение в другом смысле, о котором я говорить не хочу, потому что вы мне очень симпатичны, и я щажу ваши чувства. Это вопрос гордости». Разговор наш на этом не закончился, но я знал, что вопрос закрыт. Весной он собирался послать Джуди учиться за границу, а до того будут рады видеть меня у них в доме время от времени. Но я должен понять, что вся семья говорила с Джуди, и хотя сначала Джуди возражала, но потом поняла, вот и весь разговор. В тот вечер я и отправился к Нопвуду. Я разжигал в себе ненависть к Вольфам. Вопрос гордости. Он что, хотел сказать, что я недостаточно хорош для Джуди? И вообще, что может значить вся эта болтовня о еврействе в устах людей, никак внешне своего еврейства не проявляющих? Если уж они такие правоверные, то где их пейсы, исподние на выпуск, еда, не как у людей? Такие вещи, как я слышал, были свойственны бородатым евреям в велюровых шляпах, жившим за художественной галереей. Вольфы и Шварцы, думал я, стараются быть похожими на нас, а теперь заявляют, что я для них недостаточно хорош. Во мне всколыхнулось оскорбленное христианство. Христос умер за меня. Я был уверен в этом. Но я очень сомневался, что он умер за Вольфов и Шварцев. Скорее, к Нопвуду. Он... Я провел у него целый вечер, и беседа была непростой. Но в итоге все разъяснилось. К моему удивлению, он принял сторону Луиса Вольфа. Но хуже всего было то, что он критиковал моего отца в выражениях, которых я никогда прежде от него не слышал. Что же касается Мирры, то он выказал удивление, презрение, гнев. «Ах, ты простодушный дурачок!» — сказал он. «Ты что же не понял, что все было подстроено? Решил, что такой ветеран, как эта Мирра, уложила тебя в свою постель, потому что не устояла перед твоими достоинствами? Я не виню тебя за то, что ты переспал с нею. Насыпь ослу овса, и он сожрет, не удержится, даже если овес с гнильцой. Меня только бесит провинциальная вульгарность всего этого. Разговоры о вине и потуге на изящество в свете канделябров. Светский разговор. Черчиллевские претензии твоего отца. Да еще рубаи. Будь моя воля, я бы собрал все экземпляры этого третьесортного рифмованного Евангелия гедонизма и сжег. Как оно трогает сердца скверных людишек? Значит, Мирра предложила тебе литературное соревнование. А такого... Эта литературная шлюха не цитировала? Один шепнул, издав протяжный вздох. От долгого забвения я засох, лишь сок родимых лоз в себя вобрав, я б вновь ожить и сил набраться мог. Она не нашептывала тебе на ушко, когда Авессалом входил к наложнице своего отца? Вы не понимаете, — ответил я. Так поступают во французских семьях, чтобы сыновья получали верное представление о сексе. Слышал, слышал. Но я не знал, что они подряжают на это своих отставных любовниц, как ребенка, обучая верховой езде, сажают на старую безотказную кобылу. «Прекратите, Ноппи», — сказал я. «Вы много знаете о религии и церкви, но что такое фехтовальщик, вам понять не дано». Тут он окончательно вышел из себя. Стал холоден и вежлив. «Что ж, помоги», — произнес он. «Растолкуй, что такое фехтовальщик и что такого загадочного скрывается за этим словом?» Я со всем пылом стал объяснять ему об умении жить красиво в противовес окружающему безвкусию. Я умудрился ввернуть словечко «аморист», так как думал, что, может, оно ему неизвестно. Рассказывал о кавалерах и о круглоголовых, а еще приплел Маккензи Кинга как своего рода второсортного Кромвеля, которому следует оказывать сопротивление. Аморист — искатель любовных приключений. Круглоголовые или пуритане — сторонники парламента во время гражданской войны в Англии XVII века. Презрительное прозвище Кругоголовые было дано кавалерами или рыцарями, сторонниками парламента за коротко стриженные волосы.